1.3. Декогеренция. С понятием запутанного состояния неразрывно связано понятие декогеренции. Декогеренция – процесс, при котором нарушается когерентность суперпозиционного состояния в результате взаимодействия системы с окружающей средой. При этом уменьшается квантовая запутанность, распадается полное единство, исчезает гармония, которая существовала в максимально запутанном состоянии. В результате подсистемы начинают обосабливаться, отделяться друг от друга, вплоть до полной независимости, сепарабельности. При этом происходит их локализация. У каждой подсистемы появляется отдельная видимая форма и плотное тело. Особо подчеркну, что декогеренция – объективный физический процесс, а не просто теория. Именно он создает много сложностей при разработке квантового компьютера, поскольку нарушает когерентную согласованную работу кубитов, лишает устройства его магических сверхъестественных способностей. Вследствие декогеренции, вместо внутренней запутанности между кубитами, которой компьютер может управлять и которая полностью ему подвластна, возникает запутанность с окружением. Работать с ней квантовый компьютер не в состоянии. Декогеренция играет отрицательную роль на стадии вычисления, поскольку вытаскивает кубиты из потусторонней реальности в наш предметный мир. Однако она все равно нужна нам, внешним пользователям, если мы хотим увидеть, проявить результат работы квантового компьютера. Если же посмотреть на процесс декогеренции чуть шире, то можно сказать, что у системы появляются классические черты, соответствующие информации, записанной в окружении. Система запутывается с окружением в процессе взаимодействия с ним. В итоге изначального запутанного состояния своих составных частей, когда кубиты когерентны, она переходит в незапутанное, смешанное состояние, дробится на независимые подсистемы. Кубиты становятся независимыми друг от друга, превращаются в обычные биты, как в простом компьютере. Суперпозиция состояний внутри системы исчезает, по крайней мере не затрагивая окружение, ее невозможно увидеть. Чтобы вновь задействовать запутанность, нужно выйти за пределы системы и охватить окружение. Следствием декогеренции является то, что предсказание квантовой теории для макроскопических состояний невозможно отличить от предсказаний классической теории, если не контролировать все степени свободы. Если ограничиться только проявленными плотными телами, мы не найдем запутанности. С практической точки зрения, декогеренция полностью объясняет, как происходит процесс взаимодействия с окружением и как в результате этого возникают привычные объекты окружающей реальности. Но все это справедливо лишь в том случае, если мы готовы ограничиться рассмотрением отдельных систем, например, когда при исследовании некой подсистемы пренебрегаем ее связями с внешним миром. Однако, если рассматривать замкнутую систему, то необходимо будет учитывать суперпозицию состояний. Таким образом, в рамках теории декогеренции удалось получить результат, который имеет большое концептуальное значение. Дело в том, что до недавнего времени считался справедливым так называемый постулат редукции волновой функции, который объяснял однозначный вид окружающей реальности и предполагал, что все остальные альтернативные члены суперпозиции исчезают. Проще говоря, вопрос сводился к тому, существует ли одновременно множество потенциальных картин реальности, и мы, в принципе, способны переключаться с одной на другую, или все они схлопываются в одну, мы видим ее, а увидеть другие никогда не сможем. Теория декогеренции отвечает на этот вопрос и доказывает, что никакой редукции не происходит, а также объясняет, почему постулат редукции приводит к правильным предсказаниям. Редукция – это устоявшийся термин в сочетании с понятием «волновая функция», обозначающий ту же самую декогеренцию. Более подробно смотри главу 2, раздел 2.6. Смотри, например, Менский, «Квантовые измерения и декогеренция», Физматлит, 2001. Постулат редукции при этом не лишается смысла, меняется его статус. Редукция остается простым и изящным вычислительным приемом в том случае, если требуется рассчитать поведение системы после того, как произошло взаимодействие с окружением, и при этом проявлен один из возможных результатов этого взаимодействия. Другие потенциальные возможности никуда не исчезают и могут быть проявлены в любой момент. Строго говоря, понятие редукции волновой функции, вектора состояния, вообще лишено смысла, поскольку для замкнутой системы по определению не существует окружения, которое может вступить с ней во взаимодействие. А если такое окружение все же есть, например, для открытой системы, то при взаимодействии ее уже нельзя описывать вектором состояния, а можно поставить в соответствие с ней лишь матрицу плотности. Таким образом, при измерении взаимодействия более корректно говорить о редуцированной матрице плотности для открытой системы. Сейчас в статьях по квантовой физике о редукции волновой функции упоминается все реже и реже. Обычно процесс декогеренции рассматривают, когда замкнутая система в результате взаимодействия ее составляющих дробится на части изнутри, либо наоборот, когда одна подсистема запутывается с другими подсистемами, образуя новую замкнутую систему. Описание подсистем при этом осуществляется при помощи матриц плотности. О матрицах плотности смотри главу 3. О декогеренции можно говорить как о свертывании исходного пространства состояний в пространство состояний меньшего размера, когда исходный вектор состояния с точки зрения некоторой выделенной подсистемы делится на две части, на свои собственные, внутренние, и внешние степени свободы. И затем по внешним степеням свободы осуществляется усреднение, редукция, то есть используется округленное описание. Сейчас уже стало понятно, что необратимость появляется только из-за того, что мы огрубляем описание системы, исключая из нашего рассмотрения то окружение, с которым происходит взаимодействие. Отсюда следует, что необратимость не является обязательным следствием декогеренции. Такая редукция обратима, и подсистема снова может перейти в пространство состояний большей размерности. При этом, правда, необходимо уметь управлять как минимум взаимодействиями с ближайшим окружением, в пределах которого осуществляется декогеренция, и вместе с которым она составляет квазизамкнутую систему в некотором более широком пространстве событий. Текущий вариант реальности при таком переходе не схлопывается, а продолжает существовать для других подсистем, которые по-прежнему находятся в том же пространстве событий. Происходит переход лишь нашего выделенного объекта с одного уровня реальности на другой. Это не просто альтернативные варианты привычной для нас реальности, а именно другие уровни. Это другие пространства состояний со своей пространственно-временной метрикой. Это более тонкие призрачные миры с более высокой мерой квантовой запутанности со своими тонкими объектами и своими взаимодействиями между ними. Это пространство состояний, которые в нашем мире соответствуют квантовым ореолам, окружающим плотные тела. И эти тонкие объекты не могут восприниматься классическими приборами, в том числе нашими обычными органами восприятия, и не могут быть описаны классической физикой, хотя они и существуют рядом с нами, точнее они пронизывают наш мир. Примером двусоставной замкнутой системы являются человек и окружающая его вселенная. Такая система уже не является смесью и пребывает в суперпозиционном состоянии, то есть каждый из нас находится в запутанном состоянии со всем окружающим миром. В этом состоянии, наряду с классическими корреляциями, ответственными за формирование предметного мира, существуют квантовые корреляции, ответственные за чудеса в предметном мире, и возникает принципиальная, теоретически обоснованная возможность дистиллировать запутанность с помощью упомянутого выше процесса очищения рекогеренции. Кто-то может спросить, насколько велика будет ошибка, если мы пренебрегаем квантовыми эффектами при рассмотрении макрообъектов. Все зависит от того, какую задачу мы решаем. Если все, что нас интересует, это описание плотного плана реальности, классическая физика, то мы можем не принимать во внимание эффекты квантовой запутанности макрообъектов. Правда, при этом останутся необъяснимыми отдельные сверхъестественные явления. Ну а если мы ведем речь о магии, о сверхъестественном, о взаимодействиях на тонких планах реальности, квантовых ореолах, то, естественно, уже не можем пренебрегать квантовой запутанностью, поскольку, по моему мнению, она и лежит в основе этих эффектов. В последнем случае, наоборот, мы должны ставить во главу угла квантовую запутанность и уделять ей основное внимание. Почему-то многие считают, что между макроскопическими телами не существует когерентных состояний, что в результате редукции, декогеренции, квантовая запутанность вообще исчезает. Это не так. И тут достаточно вспомнить один из фундаментальных принципов квантовой механики – принцип несепарабельности, согласно которому, если взаимодействие между системами есть или было раньше, любыми системами, еще раз подчеркну, то эти системы будут несепарабельны. Напомню, что несепарабельность – это и есть квантовая запутанность. Более подробно смотри главу 2, раздел 2.8. Таким образом, если между макроскопическими объектами есть взаимодействие, то между ними обязательно будут присутствовать квантовые корреляции. Видимо, некоторые полагают, что квантовая запутанность с окружением макроскопического тела – это что-то неестественное, типа шреддингеровского кота, который ни жив, ни мертв. Конечно же, это не так. Наоборот, такой код может существовать только в случае изолированной системы, когда нет его взаимодействия с окружением. А квантовые корреляции с окружающими объектами – это как раз прямой результат взаимодействия с ними. Это самое естественное состояние. Для любого макроскопического объекта не будет квантовой запутанности с другими объектами только в том случае, если между ними нет и не было взаимодействия. Квантовая запутанность с ее волшебными свойствами, магия, которая буквально разлита вокруг всех нас, ею пропитано все. Она, как говорится, на кончиках наших пальцев, нужны лишь желание ею воспользоваться и некоторые усилия. Возникает также вопрос, почему же люди, по крайней мере довольно значительная их часть, предпочитают видеть только классические корреляции и не пользуются сверхъестественными возможностями запутанных состояний. Ответить на этот вопрос несложно. Во-первых, классические взаимодействия проще наблюдать, они самые сильные и заглушают квантовые корреляции. Они соответствуют информации, записываемой в нашем физическом теле, и сознание человека автоматически с самого детства начинает анализировать прежде всего эту информацию тела. Мы сильнее реагируем на боль, голод и другие физиологические потребности организма, чем, скажем, на тонкие энергетические процессы, сопровождающие эмоциональный контакт с окружающими людьми. Во-вторых, ощущение запутанности – сложный процесс, требующий определенных навыков. Лишь немногие получают эту способность при случайной или целенаправленной инициации. Для большинства же из нас овладение этим процессом в полном объеме связано со значительными усилиями, хотя начальные навыки даются довольно легко, практически каждому. От латинского «initio» – начинать вводить, в курс дела, допускать к чему-либо, посвящать в тайну. Здесь быстрое приобретение указанных навыков воздействия. Классический пример – инициация Иисусом своих учеников. И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Инициация адептов, часто многоуровневая, используется практически во всех эзотерических школах. Измененные состояния сознания нужны для того, чтобы выделить эти суперпозиционные состояния среди шума других более сильных взаимодействий, которые их заглушают. В случае успеха у сознания появляется возможность напрямую управлять корреляциями на тонких уровнях реальности. В этом и есть суть магии. Задача непростая. По уровню сложности она сопоставима с сооружением сложных физических установок, которые сейчас используются для экспериментального изучения нелокальных квантовых корреляций, то есть для выделения отдельных взаимодействий и целенаправленного манипулирования квантовой запутанностью. У макросистем существует большое число самых различных взаимодействий с окружением, много каналов декогеренции и квантовой запутанности. Сложные экспериментальные установки для того и нужны, чтобы суметь выделить и отследить отдельные каналы этих взаимодействий. Причем нужно не просто управлять каким-то отдельным каналом, но и суметь теоретически описать выделенные взаимодействия и квантовые корреляции, которые являются их следствием. Поскольку декогеренция – это нарушение квантовой суперпозиции состояний в результате взаимодействия с окружением, то любое такое взаимодействие может рассматриваться как канал декогеренции, как процесс, который ее осуществляет или сопровождает. Проще говоря, декогеренция – процесс проявления тел из пустоты, из небытия, из нелокального квантового источника. В результате этого процесса появляются плотные локальные объекты окружающего мира, в том числе различные классические поля, например, электромагнитное или гравитационное. Декогеренция и рекогеренция – самые фундаментальные физические процессы в окружающей реальности, известные науке к настоящему времени. Процесс декогеренции лежит в основе всех известных классических взаимодействий – гравитационного, электромагнитного и так далее. которые можно считать лишь его следствием. Различные виды взаимодействий в этом плане рассматриваются как отдельные каналы декогеренции. Взаимодействия могут быть любые, все, которые сопровождаются изменением состояния системы. В физических экспериментах можно изучать различные типы взаимодействий непосредственно в аспекты декогеренции. Это, например, делалось в экспериментах Цайлингера Nature 427-711-714-2004, где исследовался процесс декогеренции по одному из каналов взаимодействия с окружением за счет теплового излучения. Еще раз подчеркну, что эти процессы фундаментальны и характерны они не только для микрочастиц, как иногда ошибочно считают, а для любых объектов, в том числе и для макроскопических тел. В подтверждение приведу цитату из этой статьи. Декогеренция тепловым излучением – общий механизм, который относится ко всем макроскопическим телам, выделенным мной. По большому счету, все взаимодействия являются эффектом декогеренции. Более того, согласно теории декогеренции, весь классический мир – это эффект декогеренции. Данный момент подчеркивается, например, в самом названии книги по теории декогеренции «Джус, Зех, Кайфер, Джулини, Капч, Стаматеску, Декогеренци and the Appearance of the Classical World in Quantum Theory». Ссылка на эту работу идет первой в списке литературы статьи в Nature, о которой упоминалось выше. Это серьезный источник, и авторы известные ученые. На сайте первого автора этой книги, Джус, приведена ссылка, можно прочитать следующее утверждение. Выделения сохранены. Декогеренция объясняет, почему кажется, что макроскопические системы обладают привычными классическими свойствами, объясняет, почему некоторые объекты кажутся нам локализованными в пространстве, объясняет, почему появились ранее противоречивые уровни описания физики, классические и квантовые. Никаких дополнительных классических концепций не требуется для самодостаточного квантового описания. Не существует никаких частиц. Не существует никакого времени на фундаментальном уровне. Существует всего лишь один основной каркас для всех физических теорий – квантовая теория. Все эти выводы сделаны не на пустом месте. Они отражают и обобщают результаты многолетних научных исследований тысяч и тысяч ученых, подтвержденные многочисленными экспериментами. В последнее время в научных журналах ежегодно публикуется огромное количество экспериментальных и теоретических статей по декогеренции и квантовой запутанности. Подчеркну, что речь идет о стандартной квантовой теории, а не о различных новомодных интерпретациях квантовой механики. Теория декогеренции, квантовая теория информации, теория запутанных несепарабельных состояний – все это прикладные разделы стандартной квантовой теории, и на их основе разрабатываются технические устройства, основным рабочим ресурсом которых являются запутанные состояния. Процессы декогеренции, наличие квантовой запутанности, возможность целенаправленно ее изменять – все это факты, которые сегодня нельзя игнорировать. Все это уже работает в технических устройствах. Таким образом, во многом благодаря практическим нуждам, важнейшие фундаментальные физические процессы, происходящие в реальности, которые наука раньше не рассматривала, вошли в сферу внимания научного сообщества и стали объектом тщательного, как теоретического, так и экспериментального исследования. Пришло понимание того, что мера квантовой запутанности системы, ее динамика и физические процессы, ведущие к усилению или уменьшению квантовой запутанности, это основополагающие характеристики системы, а фундаментальность новых для науки физических процессов обусловлена тем, что они являются неотъемлемым свойством любого элемента реальности. Ориентируясь на потребности общества в новых перспективных технологиях, наука была вынуждена сделать психологически трудный для нее шаг. Ей пришлось перейти от привычной полуклассической копенгагенской интерпретации квантовой механики, подразумевающей обязательное наличие классического наблюдателя измерительного прибора, чисто к квантовому подходу, в котором уже не осталось места классическому пережитку. И это был поистине революционный шаг. В результате квантовый подход к описанию окружающей реальности стал самодостаточной, согласованной теорией, построенной из единых общих принципов, логично включающих в себя классическую физику как частный случай квантового описания. Другое дело, что при осмыслении квантовой запутанности и процессов декогеренции, при попытке увязать их с нашим мировоззрением и пониманием окружающей реальности, возникает множество вопросов. Тут может быть очень широкий диапазон различных мнений и точек зрения. Таким образом, от теоретических основ квантового компьютера мы постепенно подошли к фундаментальным вопросам естествознания, к тем существенным изменениям в научной картине мира, которые следуют из последних достижений современной теоретической физики.